Глава пятая. Марк Красовский. «Анна Викторовна, можно к тебе?» Заглядываюсь к классной руководительнице Коле. «Марк Николаевич, пожалуйста, проходите!» Анна тут же вскакивает с кресла и начинает расчищать мне место в своей крохотной подсобке. При этом она пытается поправить прическу, смотрит в зеркало, поправляет макияж и одергивает юбку, которая задралась до колен. Да, Анна Викторовна явно для меня старовата. Одинокая дама за 40. А все туда же. Но я пришел сюда далеко не за этим. «Марк Николаевич, какими судьбами?» Лучится улыбкой учительница математики. «Могу кофеек заварить». Она указывает подбородком на банку дешевого растворимого кофе. Я морщусь. Пью только свежемолотый, сваренный в кофемашине. Такое дерьмо в жизни бы употреблять не стал. «И печенье тоже имеется, Марк Николаевич». С надеждой смотрит на меня Анна Викторовна. «Анна Викторовна, я пришел сюда заполнить анкету, как второй родитель». «Что?» — прищуривается на меня математичка. Она закусывает губу и пытается понять, что именно мне от нее нужно. «Мне нужна родительская анкета Коли Красовского. Он в твоем классе учится». «Коли? Красовского? Новенького?» — вытаращивается на меня Анна. «Да, его. Да, я дозаполню». «Марк Николаевич?» — обморочным голосом спрашивает Анна. «Да неужели вы и вправду отец новенького?» «А что здесь такого? Не понимаю я». «Да, Николай Маркович Красовский, мой сын. Можно было бы и по фамилии, и отчеству догадаться», — раздраженно добавляю. «О, Господи!» — усмехается Анна Викторовна. «А я ведь сразу так подумала. Даже у мальчика уточнила». «И что он ответил?» — заинтересовываюсь я. «Он сказал, что ваш сын». «Мне это приятно. Даже гордость берет. И чего я раньше сыном не интересовался? Зачем такой пробел в нашем общении устроил?» «А я не поверила», — качает головой Анна Викторовна. «Думала, выдумывает мальчик». «Почему ты не поверила?» «Ну...» — Анна Викторовна смотрит на меня с восхищением. «Вы такой видный мужчина, весь из себя. Хорошо одеваетесь, у вас хорошая машина, харизматик, и у вас другая семья. Про то, что у вас есть старший сын, я до этого не слышала». Снова эта неприятность с материальным положением Коли. Но я исправлю. Мой сынок будет выглядеть достойно. Коля мой сын от первого брака. Нехотя поясняю я. Давайте анкету. Анна Викторовна роется в бумажках, достает мне одну и протягивает. Вчитываясь в аккуратный почерк Леры. Написала все сведения о себе. Напротив графы отец прочерк не поставила. Почему-то этот факт радует меня. Не вычеркнула все же меня из своей жизни и из жизни сына до конца. Внимательно вчитываюсь в домашний адрес бывшей жены. Это, собственно говоря, и было главной целью моего визита к классной руководительнице. Конечно, я бы мог узнать о том, где проживает мой сын, и у секретаря-директрисы, но это было бы дольше. Я достаю дорогую ручку и быстро заполняю графу «Отец». Отдаю лист Анне. «Однако, какой вы осознанный родитель!» — восхищается математичка. «Если с Колей что-то случится, смело звони мне, предупреждаю». Ответом мне лишь влюбленные глаза. Но я привык, западают на меня тетки. Что ж теперь поделать? Как вообще Коля учится? Интересно мне. «Не знаю, как по другим предметам, но Коля делает успехи в математике». Неожиданно для меня хвалит сына математичка. «Я поинтересуюсь насчет него у других предметников, но в моем он явный лидер». Как же мне приятно это слышать, прям бальзам на душу. Особенно после того, как Инна Григорьевна высказала мне по поводу неусидчивости и плохого почерка Лады. Слышать про успехи Коли — это прям круто. Я сам хорошо учился в школе, учеба давалась мне легко. Значит, умом сынок пошел в меня. Молодец. «Вот только с ребятами в классе у него не очень дружба складывается», — вздыхает Анна Ивановна. «Почему?» — настораживаюсь я. «В классе есть несколько крутых ребят, и они смотрят на бедно одетого школьника свысока». «А, вот оно что!» — бормочу я. «Если проблема только в этом, то я ее решу». «Не только!» — обламывает меня математичка. «Коля застенчивый, ему трудно общаться и адаптироваться в новом коллективе. Он не уверен в себе». «Я понял тебя, Анна Ивановна. Поднимаюсь. Попробую поговорить с сыном». «О, боже, какой отец!» — летит мне в спину. «Всем бы такого папу, как вы, Марк Николаевич!»